Глава 11. Андрей. Ничто не сравнится со свежестью юной девушки. Упругость и сияние кожи, гладкие волосы, блеск глаз, легкость, восторженность, звенящий смех. Алиса — сама жизнь. Вздорная, капризная и такая непосредственная. Ее тело пахнет ветром, как пахли руки девочки из третьей смены лагеря «Аврора», в котором Андрей впервые влюбился. С той девочкой из лагеря они оказались рядом на спортивной площадке, куда их выгрузили из автобусов и где они всей толпой с вещами ожидали расселения по корпусам. Андрей уселся на чемодан, а девочка из-за тесноты то и дело задевала его голову руками и каждый раз извинялась. Она говорила: «Прости, мальчик». Она не знала его имени, а он ее. Та девочка была в отряде на год старше. Дискотеки у них по времени не совпадали, и вообще они почти нигде не пересекались. Она не была красавицей, обычная милая личика с незапоминающимися чертами. Андрей наблюдал за ней в столовой и особенно на пляже. Девочка вышла из воды и, отжимая намокшие волосы, посмотрела на него в упор. Андрей, отводя глаза, застыл на двух бугорках, ставших заметными под мокрой тканью купальника. Тогда с ним впервые произошло это. Прилив стыда и хмельное чувство взрослости наполнили тело энергией и понесли его прочь. Они разъехались, так и не сказав друг другу ни слова. Но та девочка, с которой у них ничего не было, щемящей детской сказкой, до сих пор живет в его сердце. Белая рубашка, золотые погоны, полоски шевронов на кителе и фуражка с дубами. Форма пилота гражданской авиации притягивает внимание. Андрей привык быть для женщин ценным призом. Будь он обычным работягой или офисным служащим, подойти к такой девушке, как Алиса Свешникова, не решился бы. Слишком молодая. У такой огромный выбор, здраво рассуждал он. А ему уже 32, почти 33. Возраст Иисуса Христа. В былые времена почти старик. Хотя какой к дьяволу старик? Здоровье отменное. В ЛЭК проходит играючи, но 13 лет разницы слишком много для того, чтобы понимать друг друга с полуслова. Андрей подумать не мог, что влюбится в эту молоденькую девчонку. Во Владике у него сорвало крышу. Когда она села к нему в машину, промокшая и дрожащая, беззащитная, Андрея охватила нежность. Он вовсе не собирался ее трахать. Для секса ему всегда хватало девиц постарше и поопытней. А это почти ребенок. Но что-то такое с ним случилось, когда он постучал к ней в номер с пакетом лекарств из ближайшей аптеки. Показал, где находится хамам, а после они переместились в его номер. Алиса сама потянулась к его телу, тонкими пальцами обхватила шею и неуверенно поцеловала. В ее глазах Андрей увидел желание. И если бы она сомневалась, если бы не была возбуждена, ничего между ними не случилось бы. Он не стал бы удовлетворять свою похоть, перетерпел бы, но срывать этот нежный цветок не стал.